А зачем? А кто вас знает? Бросьте, сказал Сварог. Это вам, Жамой, всякая чушь лезет в голову от безделья. Очень мне нужно чары на вас тратить. И потом, вам не кажется, что я отшиб бы вам всю память, а не только воспоминания о месте, где вы меня якобы видели? Пожалуй, согласился Бангал, но тут же упрямо мотнул головой, и все же я вас где-то видел. И должен помнить где, но не помню. Сварог, кажется, понимал, в чем тут дело. Согласно строгим правилам судопроизводства, оглашать приговор каторжанам перед отправкой обязан его милость королевский прокурор в соответствующей случае обстановки в юстициарном зале. А там, естественно, находится его, Сварога, или бюст, или портрет. Существует длиннейший перечень присутственных мест, где просто обязан находиться бюст или портрет здравствующего монарха. А кроме того, масса чиновного народа непременно проявит самодеятельность, выказывая таким образом свою преданность владыке. Соответствующие инстанции только-только начали нешуточные труды по бюстизации и портретизации, но кое-где мраморные и живописные изображения Сварога уже появились. Не зря Бангал просил задрать подбородок. На бюстах и на портретах любой король, согласно незыблемым канонам, изображается с горделиво воздетым подбородком и орлиным взором. Ну да, никаких сомнений, Бангал где-то видел бюст или портрет Сварога, выполненные, надо полагать, с большим сходством, и не может сейчас связать их с городским купцом исключительно от того, что любой на его месте будет искать разгадку где-то в другом направлении. Невозможно поверить, что король чуть ли не всего Харума вдруг обнаружился в грязном трюме вертухайского парусника, везущего на каторгу всякий сброд. «Никак не могу вспомнить!» — с нешуточной злостью на самого себя пожаловался Бангал. «А я ведь должен! У меня...» — краешек полога откинулся. Показалась озабоченная физиономия убивца полицейских. «Башкан, Серемнято, там еден шлепак кутигасится у чуры, сам зырни!» Бангал мгновенно поднялся на ноги, словно распрямилась стальная пружина. «Что-то случилось?» — насторожился Сварог. «Давайте посмотрим», — нехорошо улыбаясь, сказал Бангал. «Друг мой верный только что сказал, если перевести на понятный вам язык, что какой-то обормот подозрительным образом трется у люка». Они осторожно выглянули в щелочку. Возле квадрата солнечного света, падавшего на грязные доски через закрытый шипастой решеткой люк, и в самом деле кутигасился один из каторжан. Нервно расхаживал взад-вперед, исходя видимым на расстоянии нешуточным напряжением, стараясь сделать вид, будто беспечно прогуливается, устав сидеть, ноги разминает. Но было в нем что-то такое трусливо-решительное, нехорошее. Не выдержав, пару раз зыркнул вверх, тут же отвел глаза. Беззаботность стала еще более нарочитой, походка еще более неровной. Было в нем что-то от марионетки в руках неумелого кукловода, только вот явственно веяло вполне человеческими колебаниями, страхом, неуверенностью. «Не нравится он мне», — тихонько сказал Сварог. «А уж мне-то», — фыркнул у него над ухом Бангал. «Как же! Имели честь неоднократно наблюдать подобное при других обстоятельствах. Настоящая и неподдельная пляска Тихарика, верно тебе говорю, и жутко ему и донести хочет непременно. То ли много ему наобещано, то ли ты прав, не верит в успех предприятия. Ишь, как его корежит, сучару. «Ну, понятно, вот-вот начнется кормежка, можно уцепиться за веревку и заорать, чтобы подняли. Там среди вахарей у люка наверняка будет тот, кто его мазал». «И что делать?» — спросил Сварог. «А что тут сделаешь?» — спокойно пожал плечами Бангал. «Значит, судьба такая, начинать именно сейчас. Надо же когда-нибудь начинать». Его тон был будничным, почти равнодушным. «Выходит, пора. Жам и Шабар, я вас душевно прошу, зажигайте огонь, а уж костер вам поможет соорудить наш расторопный Цура. Он на такие штуки гораст. Цура! Бадохай ламя! Шиче, шиче, шиче, бле!» В закутке моментально началась деловая суета. Цура, тот самый, что имел за душой полицейских, проворно принялся складывать в кучку пригоршни невесомых бумажек от распотрошенных сигарет. Второй вытащил из дальнего угла лежавшую на чьей-то рваной рубахе кучу черного табака от тех же сигарет. Вышло так, что из всего, что Сварог умел творить, горючим материалом оказались лишь сигареты, вот и пришлось создать их целую кучу. Еще двое сидели на корточках рядом, помогая при необходимости. Протянув палец с появившимся на нем язычком огня, Сварог осторожно поджег первую бумажку. Крохотное пламя перекинулось на сложенную Цурой кучку, и душегуб подбросил еще бумаги, горсть фильтров. Его корешок осторожно подсыпал табак, подкладывал лоскутья рубашки. Пламя костерка уже доставало стоявшему во весь рост Сварогу до колен. Дым понемногу заволакивал закуток, и они, сорвав полог, выскочили наружу, заорали во всю глотку: «Пожар! Пожар! Горим, вашу мать! Пожар!» Остальные, непосвященные стратегические замыслы, повели себя, как и следовало ожидать, в ужасе шарахнулись всем скопом к противоположной стене. Пожар разгорался, в огонь летели новые лоскуты, бумага, табак, сигаретные фильтры, остро воняло горелой синтетикой, чуть приятнее пахло тлеющим табачком, дым уже валил, как из кухонной трубы перед большим праздником, тянулся в люк. Наверху наконец-то заметили нечто неладное, над головой послышался топот, раздались недоумевающие выкрики, и совсем близко залилась пронзительными тревожными трелями боцманская дудка. Одним прыжком, оказавшись в центре трюма, Бангал закричал: «Слушай меня, тарабарские! Началось! Въехали корявые! Бахан на кутан! Дружочки, шахан на цуцан! Шамай рванина, светит воля, началось!» И почти сразу же десятка два голосов, надсаживаясь в яростной надежде и азарте, подхватили: «Пожар! Пожар! Горим! Спасайте мать вашу! Горим, вахари!» Наверху уже разворачивалась нешуточная суматоха, палуба над головой гудела от грохота шагов, но все это никак не походило на панику. Судя по звукам, группы людей бежали в одном направлении, звучали громкие яростные команды, что-то шумно волокли, что-то тяжелое и длинное, звенели, отталкиваясь, лезвия гуф, стучали приклады о палубу, дудка свистала, не переставая.